Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Сомкнулась ночь над Москвой, и это значит, что радиослушателям программы «Серебряные нити» пора за работу. Эта работа на самом деле направлена на то, чтобы мы все учились как-то понимать себя, свои желания и свои истинные и искренние пристрастия. Вне сомнения, одним из таких пристрастий, плохо это или хорошо, или это является искусством самым важным для советской власти, но одним из этих пристрастий является кино. А фильмы, к которым мы неравнодушны, неравнодушны всерьез и надолго, можно пересчитать по пальцам. 36 лет, как на экранах нашей страны, появился фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В 69-м году, в мае 69-го года, он впервые вышел на экраны. И этот фильм с незатейливым, на самом деле, сюжетом, напомню, если вы забыли, в южном приморском городке орудует шайка валютчиков, возглавляемая шефом и его помощником графом. Граф в быту Женя Казадоев по заданию шефа едет в туристическую поездку за рубеж, попадает в компанию тихого и скромного экономиста Семена Семеновича Горбункова, Андрей Миронов и Юрий Никулин, соответственно. Далее события развиваются таким образом, что расстаться графу с новым знакомым, это значило бы потерять то, зачем он ехал. В основе сюжета прочитанная Яковом Костюковским газетная заметка о задержании на итальянской границе преступника, прятавшего золото и бриллианты в гипсе. Вот такая знакомая до боли история стала одним из наших самых любимых фильмов. Наверное, есть и большинству наших слушателей старшего и среднего поколения попросить, разбудить посреди ночи и попросить назвать любимое кино, то «Бриллиантовая рука» попадет, если не в число двух самых любимых, то в число трех самых любимых фильмов точно у большинства. Достаточно сказать, что абсолютно все фразы из фильма, по-моему, просто все, весь текст сценария вошел в крылатые слова, причем в самом прямом смысле этого слова. Ну, например, мы же даже не вспоминаем, откуда берем это замечательное проклятие, чтоб ты жил на одну зарплату. Многие забыли, что оно происходит из фильма «Бриллиантовая рука». Или вот эта замечательная фраза, которую вы все помните: «Собака друг человека». Как всегда, для того, чтобы лучше понять себя, давайте подумаем, ну почему так запомнился нам этот фильм? Почему мы бежим до сих пор к телевизионным экранам каждый раз, когда его показывают? Конечно, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Нонна Мартюкова – это великие наши актеры. Но тогда мы этого ведь, между прочим, еще не знали. Это была практически первая звездная роль Андрея Миронова. Одна из первых ролей Юрия Никулина в кино, тоже звездных, принесших ему всесоюзную славу. Откуда? Как? Что с нами случилось? Почему нас так тянет к этому фильму? Вот тема сегодняшней передачи. Тема самопознания через фильм «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, который можно напомнить как угодно с любого места. Ну вот, например, собственно, завязка сюжета. Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно. Почему? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся, гипс. Все? Все. Лучше бы я упал вместо тебя. Что ты, Геш, спасибо. Береги руку, Сеня, береги. Надя расстроится. Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Адам! Прости, друг. Прости, друг. По-моему, решительно любая фраза И что-то вроде пословицы. Даже когда мы это произносим, прости, друг, мы произносим это почему-то с мироновской интонацией. Итак, отчего же такая страсть к фильму? Свою версию до начала эфира предложила только одна из наших радиослушательниц. Я хотела бы сказать спасибо Александру Геннадьевичу за последние тренинги. Что касается нынешней темы фильма «Бриллиантовая рука». Лет 20 назад я жила в стране, которой теперь нет уже на карте. Она называется теперь Чехия, а раньше называлась Чехословакия. И вот, казалось бы, страна, которая имеет с нами общую границу. И люди там все учили тогда, 20 лет назад, русский язык. И, казалось бы, из одного социалистического лагеря. Союзники. И должны бы хорошо понимать наш менталитет. Но между тем, на одной вечеринке зашел разговор про кинематограф. И хозяйка дома сказала мне с упреком: от вас, то есть из Советского Союза, идет к нам, то есть в Чехословакию, очень много кинематографического брака. Но я думала, что она имеет в виду какие-нибудь тревоги о Ленине, что-нибудь в этом роде. Но тем не менее переспросила, но for example. Она говорит: ну вот for example, «Бриллиантовая рука». И все хором сказали: да, очень глупый фильм. Я говорю: боже мой, да это же один из моих любимых фильмов. Вообще посмотрели так с пониманием, что только такая глупая девушка может любить такие глупые фильмы. Ну, я спросила, вот что там такого глупого? И сказали: ну как же, вот висит плакат «Позор пьянице и дебоширу Семену Семеновичу Горбункову». То есть то, что он пьяница, это его личное дело. Как это может разбираться на каком-то собрании? Ну разве это не глупость? И когда там управдом говорит: они будут брать, отключим газ. Меня спросили: что у вас действительно так вот могут отключить газ? Ой, ну что тут сказать, и страны Чехословакии нет, и Советского Союза больше нет. А у нас вот 3 дня назад пилили, обрезали деревья. Дерево упало на трансформатор, он сгорел. И вся округа с населением 4000 человек 3 дня сидела без света. Вот так вот у нас отключают электричество. Ну, кому это объяснишь? Поймут ли это иностранцы? И вот, по-моему, этот фильм любим потому, что Семен Семенович Горбунков, главный герой, он герой нашего времени. Вот постоянно он во что-то вляпывается, как в том анекдоте, поскальзывается на корках не для него положенных, выигрывает какие-то путевки в город контрастов, но он из всех испытаний вот выходит с честью. Не потому, что он такой герой, а потому, что с ним вот русский авось какой-то. И это вот очень симпатично русскому человеку, а иностранцам, мне кажется, этого и понять не могут. Итак, Семен Семенович Горбунков – герой нашего времени. А песня про зайцев «А нам все равно», с рефреном «А нам все равно» – это настоящий гимн Советского Союза. Вот не тот официальный, а вот настоящий – это именно вот эта песня. А еще хотелось бы, чтобы сказали о жене героя, который, по-моему, вот идеал какой-то советской женщины. Вот сколько у нее терпения. Ой, в глазах. Ну вот, наверное, все. Спасибо, до свидания. Да, идеал советской женщины и терпение было у нее в глазах. Обратите внимание на эту фразу. Может быть, она подскажет какие-нибудь ключики. Хотя, мне кажется, то, за что мы любим этот фильм, в общем, абсолютно очевидно. Как вы думаете, Сергей? Доброй ночи. Алло. Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Сергей, говорите, пожалуйста, погромче. Очень плохо вас слышно. Я слушал вашу передачу, и у меня вот немножко сложилось такое впечатление, что мы обожествляем фильм. Но здесь немножко вот другая ситуация. Тут ситуация положений. И положение, в принципе-то, выбрано правильно. То есть люди, они мыслят, собака, труп человека, их приучают к этой мысли, они вроде бы так и мыслят. Вот приучают их к другой мысли, они бы и так и мыслят. Вот помните... Психологически, извините, психологически говоря, Это фильм о внушении, да? Внушение да, общества. Да, да, внушение. Помните, как вот, говорит, а помните, билеты возьмем, да? Вот это все. А не возьмем. Отключим газ. И... А если не буду брать, отключим газ. Да, и тут вот позиция человека, который бы вроде бы на уровне силовых органов хочет и вроде помочь и государству, и не разрушить свою семью. И он и мечется здесь, и все. Мне кажется, это очень удачная находка Рязанова. И... Вовсе Гайдая. Кто бы... Вовсе Гайдая. Ой, то есть, извините, Гайдая, да. И кто бы по-другому бы снял этот фильм, я, честно говоря, не знаю. Да и сценарий они писали вместе, да? Сценарий там написан... Да, но ситуация... Мы проблему, проблему личности, да? Да. Вот. И вот проблема личности здесь, мне кажется, вот, по, вот отношение человека, вот именно взятое изнутри и брошено в кино. Вот как ее человек осмыслит? То есть это не кино предлагает, а это наоборот, это взято из жизни... И брошено, брошено нам. И вот вы... То есть, извините, Сергей, это некая версия, да? Некая да. версия известного фильма про шпионов, когда профан оказывается в ситуации, когда он решает судьбу мира. То есть, это ситуация, в которой Семен Семенович Горбунков, Юрий Никулин, брошен в некую шпионскую да, да, ситуацию. Да, да, да, вот эта ситуация. Но он простой человек, и вот у него возникают вот эти мелкие такие вот... какие-то такие, то есть у него вроде с одной стороны долг перед Родиной, с другой стороны долг перед семьей. И вот они вроде бы несопоставимы с одной стороны, а с другой стороны он пытается их решить. И в этом вот вся комичность этой ситуации. Ну вот что поразительно, Сергей. Возможно, эта ситуация и комичная, но вы рассказываете как бы о человеке, которого рвут на части некие противоречия. Вместе с тем, Нельзя, извините, пожалуйста, дорогой ведущий, нельзя смешивать такое, никогда это не получается. В жизни никогда этого не получается. Так у Семена Семеновича получилось, понимаете, мне кажется. Вот получилось. И вот в этом особенность, он, несмотря на то, что попадает в совершенно дикую ситуацию, и, в общем, скажем, прямо небезопасную, мне кажется, наоборот, чувствует себя в ней абсолютно спокойно. И в этом может быть один из главных секретов фильма. Спасибо, Сергей. Елена, доброй ночи. Что вы думаете по этому поводу? Здравствуйте. Здравствуйте. Фильм, конечно, великолепный. И вот что бы мне хотелось сказать. Почему нас тянет все время к телевизору, чтобы его посмотреть вновь и вновь, да? Угу. Ну, во-первых, он несет в себе очень положительный заряд, этот фильм. Положительный заряд чего? Настроение... Настроение возникает от какой мысли фильма? Вы понимаете, ведь настроение и заряд, они не возникают просто так. Существует огромное количество фильмов, ну, даже боюсь сравнивать. Вот наша радиослушательница, чью запись мы давали в эфире, не представившаяся, она говорит, Семен Семенович Горбунков – герой нашего времени. Но если уж брать наше время, она, наверное, имела в виду наше время, советское, конец 60-х, начало 70-х годов. Но если уж брать наше время текущее, сегодняшнее, то в нем свои герои, да? Да, ну... И герои эти вполне, там, Бэтмен, там, значит, Человек-паук. Уверяю вас, это герои молодежи. Хорошо это или плохо, я сейчас не хочу обсуждать. Они совершенно другие, чем Семен Семенович. И более того, она же обращает внимание на одну потрясающую совершенно вещь. Она говорит о том, что чехи... В общем, действительно, славяне, совсем недалекие от нас, долго строившие социализм, этого абсолютно не понимают. Почему? Почему мы понимаем, а они нет? Ну ведь интересно, правда? Да. А вот еще хотела бы сказать, что несмотря на то, что вот, в принципе, сквозная тема в этом фильме – это преступление, да? Конечно. Но, посмотрите, в нем же нет жестокости в этом фильме. Ну, более того, да, Папанов играет, который вовсе грубую роль. Он делает это со своим невероятным обаянием. А герой Миронова, Гоша, ой, в смысле, Гена контрабандист, обрел в исполнении Миронова просто такой романтический ореол. Правда? Да, да. Миронов придал своему такому легкомысленному и, по сути, совсем не безобидному герою, не говоря уже герою Папанова, да, такие черты обаяния, лукавства, доброты. То есть, в общем, как бы такие нестрашные бандиты оказались. Но в действительности даже этого тоже полно в, как бы, ну, например, западном кино. Я могу вспомнить то, что как-то мы вспоминали на «В 17 мгновениях весны», мы вспоминали, да, Джеймса Бонда. Там очень часто многие герои вовсе не кажутся злодеями. Отрицательные персонажи, я имею в виду. Они так вполне обаятельно делают свое черное дело. Ну, возможно, эти сравнения не очень корректны, но я имею в виду, что это ведь тоже не может быть некой главной приманкой. Ну, там сразу вспоминаются какая-нибудь афера, да, с Робертом Редфордом в главной роли, где там такие обаятельные бандиты, что дальше некуда. Вообще, это традиционный прием со времен Чейза американского кино — обаятельные бандиты. Ну, обаятельные. Да, ну про вот этот фильм хочется сказать, что он блестящий просто. Музыка какая великолепная. Вот музыка великолепная. Это действительно так. Спасибо вам большое, Елена. «Остров невезения», поскольку, наверное, именно с этой, как бы именно с этим образом у нас начиналось обаяние фильма, потому что в этом острове невезения мы все-таки, наверное, большинство видели образ своей собственной страны. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью татари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live, yeah! Рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. В фильме, мне кажется, есть отчетливое противостояние этих двух песен в начале и в развязке. Это, естественно, «Остров невезения» и песня про зайцев. Может быть, это альтернатива вам что-нибудь подскажет. Доброй ночи, Галина Павловна. Есть Галина Павловна в эфире у нас? Очень люблю этот фильм. Да, здравствуйте, Галина Павловна. Мы вас не слышали, извините, вот только Ага. Ну вот дело в том, что я... Отойти, наверное, подальше... Не-не, все нормально. Нормально, да? В общем, я уже бабушка, а выходила замуж, когда этот фильм только появился на экранах. И теперь я смотрю этот фильм со своими внуками. И как он внуки? Им очень нравится. Это их любимый фильм. Я что хочу сказать? Что такое классика вообще? Классика — это то, что несмотря на время, остается актуальным, красивым, как классическая музыка, как классические произведения литературы, так и вот этот фильм, он классический. Потому что он сохранил все, он сохранил и колорит, а все это просматривается. Это уже бесспорно, что это нормальный такой классический фильм. Ну еще что, конечно, Андрюша Миронов бесподобен, потому что вот эта его пластика, когда он двигается под этот остров невезения, ведь это же еще видеть нужно. Извините, Галина Павловна, он сам очень переживал, потому что этот образ остался навсегда, ну, как бы главным его образом. Угу. Его дальше практически все советское кино воспринимало как такой обаятельный жулик. Актер-шармер, да, от слова «шарм». Ну, наверное. И он сам говорил, что одна бриллиантовая рука хорошо, две много, а три катастрофа. Ну, по поводу своей, конечно, актерской биографии. Ну, да. Вот, и его тоже можно понять. И тем не менее, все-таки я не до конца с вами согласен, потому что во времена Толстого и Достоевского было огромное количество великолепных писателей и стилистов. Вспомнить хотя бы все того же знаменитого в свое время Бабарыкина. И в классику они не вошли, мы их так не называем. Но классика – это, по всей видимости, что-то, что кроме того, что блестяще написано, задевает какие-то настоящие искренние струны в нашей душе. Какие? Какие? Подумаем. Спасибо, Галина Павловна. Доброй ночи. До свидания. Доброй ночи, Владимир. Я позвонил вот по какому поводу. Угу. Ну, первое, Никулин популярный актер в тот момент был. Не только как артист цирка, но и как... Ну, на самом деле, это же 69-й год, это одна из его первых-первых съемок в кино. А что было раньше? Гроздар был с необыкновенной операцией, и это уже сделали ему славу. Ну, только вот эти два фильма Гайдара. Это люди шли на фамилию даже, вы поймите. Ну, вот. Хорошо, ладно. Ладно, спорить по этому вопросу не будем. Согласен, отдаю вам. Смотрите, вот могу протянуть, так сказать, параллель и на политические события в нашей стране. У нас интересный менталитет у граждан. Мы стараемся вот выбрать популярных политиков и так далее, такие же, как мы сами, или даже хуже, чем мы есть. Нам это приятно, потому что мы думаем, вот он какой, так сказать, а я умнее его и мог бы быть таким же. Кстати, когда начальники уходили в отпуска, они оставляли за собой придурочных заместителей. Это правило. Вот. А вот в этом фильме граждане ищут самих себя. И замечательнейшие актеры это прочувствовали и подыграли нашим гражданам. Так что же в наших гражданах самое главное? Ведь наша передача это про самопознание. Да, ну что, вот это самое... Недалекие наши граждане, понимаете, в чем дело? То есть, если главной фразой является все-таки все та же самая... Вот смотрите, любой персонаж в этом фильме, это, в общем-то, так сказать, недалекие люди, ничего философского они не несут, это у вас ус отклеился, ха-ха-ха. То есть главной философской фразой этого фильма, по мнению Владимира, скорее всего, является фраза Папанова: «Если человек идиот, то это надолго». Прекраснейшая реплика, прекраснейшая. Вот. Спасибо, Владимир. И вам спасибо. То есть этот фильм является признаком, увы, нашего идиотизма. Но только ли, хотя в этой фразе что-то есть... Кроме того, о чем говорит Владимир, есть что-то, о чем мы говорили в теме Ивана Дурака. Никак не могу услышать этого от вас, дорогие радиослушатели. Доброй ночи, Валентина. Может быть, вы нам поможете? Да, доброй ночи, Александр Геннадьевич. А у меня не произносится имя отчество по-русски, поэтому называйте меня Александром, ради бога. Да, Александр. Дело в том, что, конечно, этот весь фильм построен в виде сатиры и юмора. На что? Сатира – это что-то на что-то. Сатира вот на нашу жизнь, на нашу... Все вот там просматривается, можно сказать. Валентиночка, извините, я фамильярно стал обращаться. Но ведь для того, чтобы что-то протаскивалось... Нам нужно с вами сказать, что передача-то психологическая, протаскивается что? Глупость, как сказал Владимир. Так она протаскивается решительно во всех комедиях. Почему же из них самым удачливым стала, самой удачливой, извините, стала «Бриллиантовая рука»? Ну, во-первых, к тому времени Никулин Юрий был очень известным. Поскольку мы с детства ходили в цирк. Ну, виноват. Но если мы сейчас с вами спросим, какой фильм лучше и популярнее, «Операция И» или «Бриллиантовая рука», вы мне скажете «Бриллиантовая рука». И 99% радиослушателей скажут «Бриллиантовая рука». «Бриллиантовая рука». Но там же не только Никулин. Никулин обаятельный. И на самом деле он был уже к тому времени известным. Я даже в этом не сомневаюсь. Но это его, я сейчас боюсь ошибиться, ну, третья или четвертая роль в кино. В цирке. Кино. Его знали еще до кино. Конечно. Но для актера, актера, играющего в кино, это все равно начало. Это все в несколько лет гайдаевские работы. Его уже знали раньше. Были упрессованы. Но разве можно объяснить только Никулиным эту популярность? Нет, а как же? Миронов. Первая роль. Миронов. Первая его роль. Тоже уже, это не важно. Любили его по театру, по концертам. Итак, актеры. Правильно понимаю? Да. Именно все актеры. Определили актеры, так, которые... Когда... Которые нам нравились. Состав актеров, ни Гайдай, ни сцен... Раньше, вот, знаете, с детства помню, что все шли всегда в кино на актеров, чтобы именно увидеть своих любимых актеров. Причем это комедия. Вот. И там настолько все вот именно подчеркивается, сатира, вся наша жизнь, и вот наша сатира и юмор наш народ очень любит. И поскольку. Так почему же чехам-то не нравится? А потому что они не понимают. А как не понимают? Сатиру и юмор, а как же... Понимаете? А как же, простите меня... А как же, простите меня, бравый солдат Швейк? И вообще праздники чешские, посвященные юмору. И вообще легендарный чешский юмор у нас известный не только по Швейку. Но мы-то понимаем юмор, а они наш юмор не понимают. Почему? Ну, потому что у нас жизнь вот... Ну, так проходит, вот, никак у других. Люди, в чем наша жизнь? Вот, например, эта сатира, вот, когда отключим газ, это же просто высмеивалось в том, что это же шутка была. А это странная фраза «собака – друг человека». Странная. Всегда у нас считали, что собака – друг человека, просто произносит... Странная, если не сказать больше, не знаю, как у них, а у нас управдом друг человека, правда? Вот именно. Да, только это актеры. Было... В общем, достаточно одной таблетки, да, как говорил герой Анатолия вот Папанова. Здесь этот фильм, вот сатира, она же рассчитана не на новое было поколение, а на старое. И еще во время войны, после войны, «Дом правды» действительно был друг человека. Ну, здравствуйте, 69-й год. Но дело не в этом. Дело в том, что я-то себя отношу к тому поколению, да, я же как бы был вполне в сознательном возрасте, когда «Бриллиантовая рука» появилась на экранах. Ну, все равно большой. Вот, ну, в общем... Моложе меня на 24 года. Ну, конечно. И поэтому... Когда по голосу совсем не скажешь. Ну, не только по голосу. Спасибо вам большое. Ну, может быть, последние, самые последние звонки нам что-нибудь подскажут. Никак не можем прийти к выводам. Я все-таки считаю, что фильм нельзя объяснить актерами. И нельзя объяснить управдомами. Да и в общем нельзя объяснить приметами времени. Потому что, по-моему, в то время, что такое контрабандист... Ну, в общем, знали очень-очень понаслышке. Интерес это, конечно, вызывало, но сказать, что практика и жизнь контрабандистов была чем-то актуальным в нашей жизни, ну, согласитесь, совершенно никак нельзя. Вот мне кажется, ни такая явная сценарная идея, ни идея чистой актерской игры Хотя, ну, то, что актеры делают 50% фильма, у меня никаких сомнений нет. Вот какая-то все-таки, по-моему, должна быть внутренняя идея. Не, я свою, конечно, предложу, у меня уже остается совсем мало времени, но все-таки давайте вспомним о том, как удачно проходит Семен Семенович Горбунков, экономист гиперрыбы, если я не ошибаюсь, в самые страшные опасности, которые его подстерегают. Нам бы насчет халата. Ой, я же вам не сказала. Подружка должна принести с минуты на минуту. Вы не торопитесь? Да нет, не тороплюсь. Может, пока бокал вина? Хорошо бы. Пиво? Нет, только вино. Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне за наше случайное знакомство. Петя, Петя, Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Нам попугай грызет. А где же подружка? Может, я завтра? А зачем подружка? Мой халатик почти как тот. А город пил коктейли пряные. Взгляните! И ждал новостей. Вы называли меня умницей, милой девочкой. Но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Доброй ночи, Татьяна Ивановна. Вам последнее слово, а то я не успею сказать ничего. Да, я очень долго жду. Слушаю вас. Добрый вечер. Доброй ночи. Я что хочу сказать об этом фильме. Вот все там герои попадают в очень какие-то несуразные обстоятельства и выглядят совершенно недалекими, подчас глупыми, даже идиотами, можно сказать. Но все это так обаятельно и так искренне, то есть все идет от души. И вот это притягивает тепло души. То есть как будто режиссер хотел сказать о всех недостатках не через голову, а вот именно вот этой душой. И это сыграно актерами очень хорошо. Так вот, спасибо. То есть главное, я хочу сказать, что даже, может быть, можно сказать, что дело даже не в тех недостатках, которые там сатирой обыгрываются, а то, что душа, вот не от головы, а от души. Татьяна Ивановна, но ведь в этой душе должно быть что-то. И я-то на самом деле вот провожу эти разговоры только потому, что мне хочется, чтобы мы научились думать о себе, о своих симпатиях и антипатиях. И, конечно, та версия, которую я хочу предложить в заключение, у меня осталось буквально 2 минуты, эта версия очень проста сама по себе. Но я опять хочу напомнить, уж не сердитесь на меня, Джеймса Бонда. Джеймс Бонд на самом деле удивительно везучий герой американского кино. Он попадает гораздо хуже, чем Семен Семенович Горбунков, в самые разные невероятные ситуации. И с каждой из них выходит живым. В фильме есть постоянный намек. Намек на то, что он выходит живым, потому что он абсолютно честно и абсолютно искренне предан королеве. Он служит идее, и поэтому ему везет. Вот послание, которое содержится в фильме о Джеймсе Бонде. И, вне всякого сомнения, такое же послание содержится в «Бриллиантовой руке». Семен Семенович Горбунков попадает в невероятные совершенно ситуации и выходит из них абсолютно целым и невредимым, потому что он честен, потому что он не герой нашего времени, но очень русский герой. Он Иванушка-дурачок, которому тоже все время везет в сказках. И везет потому, что он непосредственный, честный и простодушный. И именно поэтому непосредственный, честный и простодушный герой Семен Семенович Горбунков выступает в роли знаете кого? И на это тоже есть намек в фильме. Он в прямом смысле этого слова выступает в роли спасителя. Он спасает город, страну, государство от мрачных, загадочных тогда для нас врагов, контрабандистов. Спасает не потому, что он следователь, не потому, что он шибко умен. Спасает потому, что он честен. И это придает ему черты русского святого. Если уже не говорить черты спасителя. Конечно, без религии, но так ожидаемого всеми нами, мы все время и тогда, и сейчас надеемся на то, что честная душа, простецкая честная душа, она победит умных, злых и хитрых жуликов. Мы все время надеемся на то, что она это сделает с помощью, конечно, нашей родной и доблестной милиции, в которую мы по-прежнему верим, несмотря ни на что. Но главным в этой истории будет честность, прямота, незамысловатость человеческого характера, его доброта, его заячий характер. И поэтому его, как истинного святого, даже красавица-женщина, это же чисто русский сюжет, древний как мир, даже женщина-красавица не сможет соблазнить. Он будет смотреть на нее абсолютно равнодушно, потому что у него есть жена, жена, понимаете? Жена, вот как говорила наша радиослушательница, с преданными глазами. И он будет абсолютно чист, абсолютно невинен и спасет нас от контрабандистов. И знаете, что с ним произойдет? С ним произойдет то же самое, что со спасителем. Он трагически погибнет. Если вы помните, он выпадает со страшной высоты из багажника автомобиля, на вертолете летит. Помните? Как вы думаете, хоть какой-нибудь человек теоретически может остаться живым, упав в лес с такой высоты, без парашюта? Нет, его спасает чудо, потому что он спаситель, он Иванушка-дурачок. Он спасается чудом, гаснут титры, показывается, гаснут титры, кончается первая серия, говорит Гайдай. А дальше следует что? А дальше следует воскресение героя. Это наш с вами русский православный сюжет, до неузнаваемости измененный советским временем. Это такой святой или спаситель Семен Семенович Горбунков. Это то, во что мы с вами верим больше всего, что внутренняя человеческая честность, искренность, непосредственность поможет нам избавиться от всех контрабандистов этого мира, несмотря на то, что мы объективно беспомощны. Просто достаточно быть добрым и честным, и тогда чудо спасет тебя, когда ты будешь с километровой высоты выпадать из багажника автомобиля. И все подумают, что ты погиб, а тут вот он, ты едешь на катере. В фильме явный и неявный, задумывал это Гайдай или нет, но есть на это откровенный намек. Помните, там играет сын Юрия и Татьяны Никулиных, Максим. Когда недалеко от берега он идет по воде, якобы посохом, и за ним бежит Гена и принимает его за святого. Это тот эпизод, который все время хотели вырезать из этого фильма. Говорят, что Максим все время очень боялся, что Миронов его столкнет, и поэтому Гайдай ему сказал, что в этот раз Миронов тебя толкать не будет, иди спокойно. Максим расслабился, тут ему и нападали. Всегда так вот с детьми на съемках поступают. Но проблема заключается в том, что в действительности в этом есть намек. Гена ищет спасителя. Он чувствует свою греховность, но ищет ее не там, потому что настоящим спасителем выступает Семен Семенович. Вот этого мы хотим. Мы хотим, чтобы нас спасла честность и непосредственность, без всякой активности. Чтобы она вывезла нас. И в этом может быть одна из главных загадок русского характера и нашей любви к фильму «Бриллиантовая рука». Не знаю, насколько я прав, это просто моя версия. Вовсе на ней не настаиваю. Но примерно об этом же Семен Семенович и пел в своей песне про зайцев. Спокойной ночи. Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас. Зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву.